Глава 5. Отец осекся на полуслове, проследил за взглядом гостя и нахмурился. Демон моргнул медленно и вдумчиво, будто прогоняя наваждение, и повернулся к господину Кину. «Говорят, у вас совершенно уникальные сборы», — заявил он, нарушая все писанные из десяток неписанных правил поведения за столом. «Беседовать о делах во время еды?» Матушка вытаращилась, но смолчала. «Еще бы, гость не я. Ему замечания не сделаешь. Можно и самой за дерзость схлопотать. Зато будет о чем после посплетничать с заклятыми подружками. Мол, заезжий купец настолько потерял голову от нашего чая, что аж о приличиях забыл». «Мы стараемся разнообразить товар», — уклончиво ответил отец и сделал попытку перевести разговор в более пристойное русло. «Попробуйте этот бамбук, запечен в углях по особому рецепту, со специями и травами». Господин Джай послушно положил палочками немного мягких зеленых волокон, но сбить себя с темы не позволил. «Меня особо интересуют добавки, усиливающие внутреннюю энергию ши. У вас такие есть? Позвольте продемонстрировать вам весь ассортимент после ужина», уже не намеками, а прямо отрезал господин Кин. «Разумеется, демонстрация и дегустация будет после. Но уже сейчас мне хотелось бы немного послушать об особых свойствах определенных сортов. В частности, меня интересуют легендарные искра ши и путь воина». Я чуть не подавилась. Откуда он узнал? Мы еще их даже в официальный список для дворцовых поставок лично императору не включили. Отец сомневался, удался ли мне состав, потому что восстанавливала я его по древним свиткам, а в семье у нас никого одаренного нет, чтобы опробовать снадобье. Младший брат в детстве мечтал заделаться магом и заняться культивированием, чтобы крошить врагов направо-налево. Но как узнал, что для этого нужно много учиться, медитировать и тренироваться, быстро передумал. Кроме чая, напитки включали в себя такие экзотические ингредиенты, как красный острый перец, смола гугул и ростки хмеля. Не говоря уже о том, что собирать их, а также смешивать, нужно было в определенной последовательности, при нужной влажности и температуре. «Вы слишком высокого мнения о нашей плантации», — едва заметно улыбнулся господин Кин, бросив на меня выразительный взгляд. У меня похолодела спина и заранее заныла задница. Не решил ли он случайно, что я кому-то разболтала о новинке? Если так, мне не отвертеться от наказания. Что бы я ни говорила, никто не поверит. Значит, будут розги, а, возможно, и палки. Я, в свою очередь, бросила ненавидящий взгляд на демона. Вот кто его просил приезжать? Желая себе мирно, никому не мешала. Нет, притащился, смущая честных девиц, портит им жизнь. Демон заметил мое выражение лица и удивленно поднял одну бровь. Не понял, значит, что натворил? Конечно, откуда бы ему знать, как живут нагуленные дочери? Сам-то наверняка законный сын, надежда и опора семьи, папина радость. Я понимаю, что с испытаниями сбора у вас могли возникнуть некоторые затруднения. Тактично сформулировал господин Джай. Ему легко говорить, все его сородичи одарены магией от рождения. Пусть в разной степени, и до высшего поднимается далеко не каждый сотый, но все равно любой демон могущественнее человека по умолчанию. Сильнее, здоровее, крупнее и живет дольше. Недаром люди так ненавидят остальные расы. Пожалуй, все они отличаются от нас в лучшую сторону. Готов предоставить вам опытный образец. И гость скромно повел рукавом, указывая на себя. «Поверьте, я неплохо разбираюсь в напитках, восстанавливающих силы, и сразу скажу, насколько ваш соответствует канону». «Дело в том, что состав находится в разработке», — не очень уверенно отозвался отец, косясь одним глазом на меня. Я отчаянно замотала головой. «Нет-нет, только не перед ним, перед кем угодно готова позориться, кроме демона». Если господин Джай поймет, насколько я бесталанная неумеха, я со стыда сгорю. Раз до дома Джай дошли слухи о наличии у вас подобных сборов, значит, они почти готовы к употреблению. Зубасто улыбнулся гость. Я настаиваю. Всем стало ясно, что отказа он не примет. Господин Кин обреченно кивнул мне. Не будь он главой дома, еще и зажмурился бы. Что поделать? Мы всего лишь люди. Пусть и зажиточные фермеры, поставляющие чай в сам императорский дворец. А господин Джай – демон. И этим все сказано. С демонами не спорят. Им подчиняются. Или умирают. Но если ты не маг третьей ступени, те еще побарахтаются. Принеси сборы, подготовь все, — отрывисто скомандовал отец. Я с тоской взглянула на недоеденный рис. Все равно не успела, хотя очень старалась. Проглотила то, что было во рту, и тихо ответила. «Слушаюсь». Поднялась, поклонилась отцу, матушке и гостю по очереди и спешно удалилась в сторону кухни, готовиться. Сборы лежат в кладовой, с ними ничего делать не нужно, только достать. Зато посуда, венички для взбивания чая, специальные жаровни – это все нужно проверить. Да чтобы уголь не дымил, вода не перекипела, а чашки не оказались внезапно со щербинкой. Слуги подали десерт, и в зал снова вплыла я, на этот раз в сопровождении служанок. Каждая несла отдельный предмет, который по очереди оказывался перед гостем. Первая рядом с господином Джаем на колени опустилась я, по правую руку, чуть поодаль, чтобы ему удобно было принимать от меня напитки, и в то же время я не мешала его соседям по столу. Затем передо мной поставили жаровню. Следующая служанка поднесла чугунок с ароматными палочками и биокой, которые я добавила к тлеющим углям. По залу поплыл густой теплый аромат смолы и трав. «Позвольте представить вам искру Ши», — негромко, но отчетливо произнесла я. Воспитанная девушка не орет и не чеканит слова, как полководец, но и не мямлит, чтобы мужчине не пришлось переспрашивать. Если бы не заезжие торговцы, я бы, наверное, никогда не овладела искусством речи. В саду мне оно без надобности. Но отец давно понял, что лучше меня товар никто не представит. Только я знала наперечет все тонкости и детали состава, а также могла полдня рассказывать о свойствах одной единственной травки. Любой. Над чайником повалил пар. На поверхности воды появились первые пузырьки. Я налила ее в чашку. Главное, не доводить до кипения. Где уже дожидался заранее насыпанный сбор и принялась взбалтывать смесь веничком. Господин Джай потянул носом и удовлетворенно ухмыльнулся. Похоже, искра мне действительно удалась. Отпив глоток, гость кивнул, отставил пиалу и выжидательно уставился на меня. Я послушно принялась за путь воина. Он сложнее и в то же время быстрее в исполнении, потому что включает в себя жидковатые и густые ингредиенты. Их смешивают одновременно с добавлением воды, что требует определенной ловкости. Второй напиток демон смаковал дольше. Молча отхлебнул раз, другой и глубоко задумался. Я забеспокоилась. Кажется, рано обрадовалась и все-таки где-то напортачила. Надеюсь, он не станет требовать моего наказания. «Итак, что из этого вы бы пожелали?» — вежливо осведомился отец. Он тоже устал ждать определенности. Гость, не смущаясь, ткнул локтем в мою сторону. «Ее!» Отец хохотал так, что чуть не свалился с подушки. Потом понял, что демон не шутит, и резко посерьезнел. «Это моя любимая младшая дочь», — без малейшего смущения соврал господин Кин. «Вы оскорбляете меня, предлагая подобное». Я могла только таращить глаза и в ужасе переводить взгляд с одного мужчины на другого. «О чем они? Господин Джай решил, что я из доступных постельных рабынь? Наверное, ошейник ввел его в заблуждение. Но я же ясно сказала, что являюсь седьмой госпожой. Пусть прав у меня не слишком много. Честь рода никто не отменял. Как у гостя язык повернулся?» «Вы меня неправильно поняли, уважаемый. Я ни в коем случае не хотел оскорбить ни вас, ни вашу очаровательнейшую дочь», — приложив руку к груди, ответил демон. Я окончательно перестала что-либо понимать. Судя по выражению лица, отец тоже. «Тогда что вы имели в виду?» — уточнил хозяин дома. «Я желаю увести ее с собой. Она мне, знаете ли, приглянулась. Да еще и сведуща в шести искусствах. Настоящее сокровище. Кстати, как ее зовут?» «Минлань», — привычно ответил отец. Его голова была явно занята обдумыванием предложения. Точнее, как бы от него потактичнее отказаться. В кои-то веки я была совершенно солидарна с родителем. Только не это. Меня заберут в качестве кого? Временной игрушки? Всем известно, что демоны почти не женятся на человеческих женщинах. Разве что на магичках. Но женщин, посвятивших себя самосовершенствованию и культивации Ши, исчезающе мало. Так что выходят сущие единицы. 1-2 брака в столетие. Можно и не считать. К тому же обычная женщина не выдержит частой близости с демоном. А уж если какая-то несчастная понесет, и подавно верная смерть. Я испуганно уставилась на отца, мысленно умоляя его не отдавать меня. «Откуда вам известно, в чем она сведуща?» — неожиданно подала голос матушка Кин. Супруг взглянул на нее неодобрительно, но шикать на женщину не стал. Наоборот, с облегчением подхватил мысль. «Действительно, кроме как заваривать чай, она особо ни на что не годна. В каллиграфии бездарна, вышивать не умеет, в поэзии не разбирается. Только и знает, что с травами возиться». Меня терзали смешанные чувства. С одной стороны, хорошо, что родители нашли способ отвертеться от сомнительного предложения. С другой, слушать о том, какое я ничтожество, было неприятно. Да, я не слишком красиво вышиваю, потому что иглы не слушаются. А в поэзии не разбираюсь, поскольку в доме Кин не слишком много книг на возвышенные темы. Зато учебники по травоведению и счетные таблицы я выучила наизусть. А еще неплохо играю на флейте и гуцине, пою и танцую. А в го обыгрывала младшего брата за 10 ходов. Он, конечно, не мастер, но все-таки мужчина. Примечание. Го, она же вэйцы. Логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, наподобие шахмат. Конец примечания. Полной никчемностью меня назвать нельзя. Раз 4 из 6 добродетелей есть. Демон склонил голову на бок и внимательно оглядел меня, словно понял, что ему откровенно врут. Интересно, когда он успел обо мне вызнать? Семья Кин не распространяется о том, кто основной составитель рецептов. Еще бы, прославиться благодаря незаконной дочери унизительно для их достоинства. Отец все патенты записывал на себя. Мне в голову не приходило возражать. Во-первых, он глава семьи, я ему всем обязана. Если бы не он, меня бы в живых давно не было. А во-вторых, зачем мне лишнее внимание? Моя мечта – спокойно возиться в саду и чтобы меня не трогали. К сожалению, последнее крайне редко случается.